первой же почтой разъясните смысл данной операции, а также обстоятельства, при которых вы дали на нее согласие. Приложите отчеты». Я сунул телеграмму в карман и мысленно пожелал себе, чтобы события разворачивались как можно быстрее. Отчет об операции, который требовал старик, был равносилен заявлению об уходе. Я сменил воротничок и поплелся в полицию. «Привет», — сказал Нонен. «Где ты пропадаешь? Мне сказали, что в гостинице ты не ночевал». Выглядел он неважно, но, похоже, на этот раз действительно был рад меня видеть. Только я сел, как зазвонил телефон. Нонен поднес к уху трубку, сказал «да». Некоторое время молча слушал, затем сказал: «Ты бы лучше сам туда съездил, Мак», после чего дважды безуспешно пытался закончить разговор. Наконец он положил трубку, тупо уставился на меня и, справившись с волнением, сообщил: «Только что Лу Ярд убит. Пристрелили, когда из дому выходил». «Подробности есть?» — полюбопытствовал я, проклиная себя за то, что поторопился снять Дика Фоли с поста на Пейнтер-стрит. Досадно. Нолан уставился в пол и покачал головой. «Может, съездим, глянем на покойника?» — предложил я, вставая. Но Нунен оставался сидеть, опустив глаза. «Нет», — промычал он наконец, не поднимая головы, — «если честно, что-то не хочется. Не могу больше на трупы смотреть. Что ни день убийства. Сил нет. Нервишки пошаливают, понимаешь?» Я снова сел, попытался сообразить, чем это он так расстроен, а потом спросил: «Кто его убил, как ты считаешь?» «Бог его знает», — промямлил он. «Сколько же можно убивать друг друга? Конца этому нет». «Может, Рено?» Нунен вздрогнул. Хотел было посмотреть на меня, но передумал и повторил: «Бог его знает». Я решил сменить тактику. «В серебряной стреле убитые есть?» «Всего трое». «Кто такие?» «Два афериста. Черномазый Уэйлин и толстяк Коллинз. Их только вчера под залог из тюрьмы выпустили. И еще Джей Квал по прозвищу Голландец-рецидивист». «Из-за чего там все началось?» «Пьяная драка, надо полагать. Толстяк, черномазый и другие решили отпраздновать освобождение из тюрьмы. Назвали гостей, напились и пошло». «Это люди Лу Ярда?» «Понятия не имею». «Ну ладно, пойду», — сказал я, встал и направился к двери. «Постой!» — окликнул меня Нунен. «Куда ты заторопился?» «Да, скорее всего, это его люди». Я вернулся и снова сел. Нунен застыл, уставившись в стол. Лицо серое, дряблое, потное. «Сиплый скрывается у Уилсона», — сообщил я. Нунен вздрогнул. Его глаза потемнели, а потом лицо исказило судорога, и голова вновь повисла на плечах. Взгляд потух. «Больше не могу», — промямлил он. «Устал от этой резни. С меня хватит». «Так устал, что решил не мстить за Тима?» — поинтересовался я. «Да». «А ведь с его убийства все и началось», — напомнил я. «Если бы ты отказался от мысли отомстить за брата, возможно, резня бы кончилась». Он поднял голову и уставился на меня глазами собаки, которая смотрит на кость. «Убийства надоели не тебе одному», — продолжал я. «Выскажи им свою точку зрения. Соберитесь все вместе и заключите перемирие. Они решат, что я против них что-то замышляю», — с неподдельной грустью возразил он. «Соберитесь у Уилсона, у него скрывается Сиплый. Если ты сам туда явишься, они никогда не заподозрят тебя в обмане. Боишься?» Он насупился и спросил: «А ты со мной пойдешь?» «Если захочешь, пойду». «Спасибо. Я попробую». Мирные переговоры. Когда мы с Нуненом в назначенное время в 9 часов вечера того же дня пошли в дом Уилсона, все остальные делегаты мирной конференции были уже в сборе. Встретили нас без аплодисментов.